Эпилог. Приятным желтым светом светила небольшая звезда. В этом свете неспешно вращалась голубая, частично покрытая облаками планета. Из-за нее медленно выплывала усыпанная кратерами золотистая луна. Ничего не нарушало покой пространства. Уже долгое время не нарушало. Внезапно на высокой орбите что-то изменилось. И из на мгновение возникшей серебристой мглы вышел человек в простом комбинезоне. Скафандра на нем не было, но это не мешало ему прекрасно себя чувствовать. Оглянувшись, неизвестный бросил взгляд на планету, улыбнувшись хорошо знакомым очертанием материков. «Вектор твоего движения ведет сюда, но тебя, дурень молодой, еще нет». Неизвестно кому, сказал человек. «Видимо, я успел первым. Ладно, подожду». Погоня за восьмым длилась уже третий месяц. Молодой странник прыгал по мирозданию, как будто ему надрезанный каенский перец в интересное место засунули. Откуда только энергию на это брал? Неизвестный не раз пытался понять цель всего этого, но никак не мог. Сегодня след молодого дурака улавливался рядом с хаосом, а завтра очень близко к мирам порядка, а то и, что куда хуже, закона. Очень глупо было там гулять, можно так нарваться, что костей не соберешь. Но теперь, похоже, наконец получится понять, что же такое ищет молодой странник. А главное — отловить дурака и надавать по сусалам, чтобы больше такого не творил. Ну и научить хотя бы кое-чему, пока не нарвался по неопытности. А он ведь обязательно нарвется. В какой-то момент невдалеке от планеты словно призрак возник, похожий на вытянутый зубило корабль, длиной почти с километр. «Что?» Ошарашенно вытаращился на него незнакомец. «Так этот идиот еще и не сам гуляет, а вот эту дуру железную на себе тягает. Совсем обезумел». Укоризненно покачав головой, он принялся сканировать корабль, и чем больше выяснял, тем сильнее вытягивалось его лицо. «Так он всего лишь ищет дорогу домой. Вот же дебил. А пожелать и направить свою волю в нужную сторону. Это сделать что мешает? Дурость? Похоже. Ну, идиот же. Хотя, а сам в молодости, пока не нашли и не научили, что творил. Но до такого бы точно не додумался. Жаль, но брать парня в ученики, пожалуй, рановато. Рад, что это хотя бы парень. С девкой возни было бы куда больше. Подкину-ка я ему пару задачек и погляжу, как справиться. А потом посмотрим». Приняв решение, незнакомец кивнул и растворился в пространстве. А похожий на зубило корабль вышел на орбиту и начал сканировать планету. Под ним медленно проплывал север Европы.